Глава 24. Поднятая ветром пыль танцевала в свете беспощадных рассветных лучей, окрашивая потрескавшийся бетон импровизированного дорожного покрытия в стабе при замке. Лунтик, наш верный драндулет, тихо гудел, а его двигатель утробно напевал успокаивающую колыбельную в этом пустынном мире. Сбоку, рядом с водительским сиденьем, возилась Аня, залипая в изрядно потертый смартфон. На ее молодом лице отражалась усталость, которая противоречила ее 16 годам. «Ты уверен в этом, Орк?» – спросила она. «Что нам нужно ехать прямо в город?» Насчет камуфляжной обновки девчонка уже успокоилась и, включив разум, заявила, что искать охотничий магазин или военторг будет слишком опасно. Оно и к лучшему, потому что та самая приглянувшаяся ей цифра уже была мною куплена и отнесена к швее. Помог мне, как ни странно, Хаттабыч. Сам меня поймал возле столовой, отозвал в сторонку и, шепнув, что слышал, как некрасиво крач обошелся с Аней, совершенно бесплатно сунул мне в руку клочок бумажки с коряво нацарапанным на нем адресом. Я теперь немного опасался, что цена за наши номера снова вырастет, но пока что все оставалось по-прежнему. Швея, сама она предпочитала зваться портнихой, назвала вполне божескую по местным меркам цену в 5 спаранов, а услыхав, что камуфляж надо ушить до размеров худенькой девочки-подростка, для первой в ее жизни вечеринки, уточнила. «Заказ срочный?» «Примерно через 3 недели понадобится», — ответил я. «Тогда 4 спарана». Неожиданно снизила цену она. «А крачу передай, что он мудак». В общем, вопрос с Анькиным нарядом был решен без участия язвительной азиатки. А я вдруг понял, что опять веду себя как отец, пытающий порадовать дочь. «Орк», — выплыл из воспоминаний я и сосредоточился на текущих делах. «А, во-первых, это не город в том понимании, какое ты в него вкладываешь. Мы с тобой без опыта и снаряжения вышли из Москвы, помнишь?» «Помню», – вздрогнула азиатка. «Особенно то, как меня чуть не изнасиловали и взорвали наш корабль». «Во-вторых, там население прилетает от 20 до 30 тысяч. Это не сказать, чтоб много. А еще нам нужны спараны», – ответил я, устремив взгляд на занимающийся рассвет. «И горох». О том, что спаранов нам надо бы собрать побольше, чтобы восстановить истраченный запас, я пока предпочел умолчать. «А вообще я о другом с тобой хотел поговорить». Аня кивнула. В ее темных глазах мелькнуло понимание. «Ты читала «Остров сокровищ»?» «Мне кажется, я видела мультфильм когда-то. Там еще капитан плевался и доктор улыбался». Я кивнул. «Куда катится мир? Не читать «Остров сокровищ» – это же уму непостижимо». Вздохнув, я продолжил. «Мультфильм тоже хорошо. Ты помнишь, из-за чего пираты смогли на корабле поднять бунт?» «Я маленькая была, когда смотрела этот мультик», – пожала плечами азиатка. «Сюжет уже не помню». «Был там такой персонаж – Сквайр Трелани. Со всех сторон положительный герой, только не слишком дальновидный и болтливый». «Орк, ты так издалека начал, что я не понимаю, что ты хочешь сказать». «То, что этот персонаж занялся набором команды моряков на шхуну и не удержал язык за зубами». Продолжил я рассказ. «Узнав, что собирается экспедиция на поиски сокровищ, в матросы нанялись пираты. Когда корабль достиг острова, поднялся мятеж, и всех чуть не убили. Смекаешь, к чему я это, Нют?» Азиатка посмотрела на меня и спросила. «А дальше что было?» «Дальше было все, как мы любим. Много стрельбы, драк на саблях и даже стрельба из бортовой артиллерии», — усмехнулся я. «Но это я к тому, что можно было просто привести корабль, выкопать сокровища, загрузить их в трюм и отправиться домой. Тихо, без проблем и без перестрелок». «Тогда бы и книги не было», – разумно возразила Аня. «Или была бы, но очень скучная. Кому интересно читать про поиски сокровищ на острове, если там нет пиратов?» «Читать книжку – это не совсем то же самое, что и самим оказаться непосредственными участниками событий». «Орк, мы отправляемся в рейд не за сокровищами. Ты сам согласился взять его с нами. Если ты против, ответил бы отказом прямо тогда», — вспылила Аня. «Нют, я совершенно не против, чтобы ты с ним встречалась. Но ты его совсем не знаешь», — вздохнул я. «И ты проболталась про то, куда мы с тобой отправляемся. Поэтому нам лучше щегла держать к себе поближе и смотреть за ним в оба глаза. Друзей надо держать близко, а врагов еще ближе». «Орк, я эту жизнь не по книгам изучаю. Он хороший». Личико Ани покраснело. Я кивнул, улыбнувшись. «Очень плохо, что не по книгам. Можно много подводных камней обогнуть. Жизнь суровый учитель. На каждом резком повороте придется набить по шишке. Ладно, посмотрим на твоего хахаля в деле». Аня покраснела еще больше, но ничего не ответила. Вскоре звук шагов нарушил тишину. Свет фар лунтика выхватил из полумрака идущую к нам фигуру, вырисовывающуюся темным силуэтом на фоне серой железобетонной стены. Это был щегол. Его худое тело было облачено в потертую кожаную косуху. На плече за спиной у него висел дробовик Винчестер со скобой Генри. Рядом с ним шел еще один мужчина, моложе и худощавого телосложения, нервными глазами бегая по нашему лунтику. Моя челюсть напряглась, когда я его узнал. «Щегол!» – поздоровался я хриплым голосом. «Не ожидал, что ты приведешь компанию». «Он хочет присоединиться к рейду», – объяснил Щегол, указывая на своего спутника. «Нахрена мне брать массовку, Щегол? Халва, а ты-то куда приперся? Ты же всю прозекторскую заблевываешь каждый раз, как Ольга Анваровна скальпель в руки берет». «Он один из нас, такой же студент из замка», – неожиданно уперся Щегол. «Ему нужна наша помощь. Он знает, что делает». «Знает?» – я жестко усмехнулся. «Просто знаний в Улье недостаточно. Требуется еще какой-никакой опыт. Мужество, выдержка, твердая рука. А уж крепкий желудок и подавно. Орк!» Халва шагнул вперед. «Знаю, что я не совсем тот кандидат в рейд, которого ты хотел бы видеть рядом. Но я знаю о Кируне», – тихо сказал он, опустив глаза. «Сам не был, но слышал несколько историй об этом месте». Аня толкнула меня локтем. Я посмотрел на нее. Девочка сделала мне выразительные глаза. «Например?» – спросил я Халву. Халва поднял голову. «Там есть несколько богатых особняков. Раз на раз не приходится. Но в них часто есть бункеры, полные припасов и оружия». Я смерил Халву взглядом, сопоставляя его слова со своими инстинктами. Брать в этот рейд еще одного человека, тем более такого, было рискованно. Но спараны нам все еще были жизненно необходимы. «Хорошо», – наконец сказал я, чувствуя себя так, словно подписывая себе смертный приговор. «Ты пойдешь с нами. Но ты исполняешь все мои приказы с первого раза. Я ясно выражаюсь». Халва энергично кивнул. «Да, орк», – расвел он в приторно-сладкой улыбке. «Спасибо». «Хорошо», – кивнул я. «Забирайтесь в машину». Мы тронулись в путь. По моей просьбе Халва начал рассказывать, что ему известно. «Кируна – это небольшой городок», – говорил он. «Но он является крупным производителем железа. Рядом с городом огромные залежи. Город обычно шведский. Очень спокойный и сонный». Щегол скептически хмыкнул. «Это пока все не начинают друг дружку жрать», добавил он свои 5 копеек. Аня хихикнула. Я подождал конца веселья и снова начал задавать вопросы Халве. «Откуда я это знаю?» переспросил он. «Тут есть рейдер Клизма». Я припомнил, что такое имеется, но утверждение, что он «тут», было довольно громким, так как Клизма появлялся в стабе редко, набегами. Привозил какие-то невнятные товары и снова исчезал надолго. «Слышал о таком», – кивнул я в ответ. «Алкоголик редкостный». «Мы все не без греха», – жеманно закатил глаза Халва. «Ага», – пропустил мимо ушей его укол я. Тем более, что из-за трат на Анин наряд всю последнюю неделю был трезв, как стеклышко. «Так что Клизма?» «Клизма не обладает сколь-нибудь полезными дарами, да не очень стремится их получить», – продолжил Халва. «Но недавно он обратился ко мне, чтобы активировать новый дар. Ну ты же знаешь местные цены, а он так экономит, платя студентам. А мне и денежка малая, и практика дополнительная. Дар у него, правда, ерундой оказался редкостной. Умение чувствовать перезагрузку кластера. Представляете?» Щегол хмыкнул. «Охрененный дар! Зачем я знахарь?» Аня хихикнула. Я понял, почему. Наша подруга Арманд именно на таком даре выстроила свою бизнес-империю. Ну ладно, не империю, но вполне себе королевство. Всех тонкостей я не знал, но принцип того, как все было устроено, хорошо представлял. Она вычисляла время перезагрузки кластера, на который прилетала река, с идущей на нерест рыбой. Арман начинала с одной машины. К моменту перезагрузки на кластер приезжал транспорт с работниками и производственными мощностями. Рыба максимально быстро вылавливалась из реки. Кажется, это делали при помощи экскаватора. Тут же ее потрошили, солили и коптили. Работа нехитрая, а деликатесные северные породы рыб всегда в цене. Доходы довольно быстро превысили расходы, и скоро к первой машине присоединилась вторая, третья, четвертая, десятая. Не в даре дело, а в смекалке и умении им распорядиться, сообразить, как и где применить. «И что, Клизма?» – вернул я разговор в нужное мне русло, неотрывно смотря на дорогу. «Обрадовался». «Бесполезному дару?» – уточнил я. «Да». «Почему?» «А ты угадай». «Халва, будешь мямлить, высажу прямо сейчас», – пообещал я. «Я угадывать ничего не буду, а ты пойдешь пешком домой». «Хорошо», – потупил глаза с длинными ресницами Халва. «Клизма живет в одном из бункеров под кварталом с богатыми особняками. Все это время он там бухает элитный алкоголь и жрет консервированных омаров, зажевывая их ананасами из банок. Когда начинается перезагрузка, он садится на тачку, загруженную товарами, и рвет когти в стаб, продает все и возвращается после перезагрузки». «А он хорошо устроился», – искренне позавидовал я. «А ты говоришь, что дар бесполезный». «Отличная бизнес-схема», – с важным выражением покивал Халва. «Отличная. Я слышал, что он в оружейный магазин уже натаскал столько стреляющего железа», – заметил Щегол, – «что Одесса перестал у него принимать стволы. Одних пулеметов на складе больше 50-ков. И все в масле, новенькое».